Посол косвенно дал понять, что эта традиция уже не может иметь места в России. Особенно служба и ночь на пасхальное воскресенье. Постоять со свечой, толстая свеча, и под ней бумажный веер. А потом процессия идет вокруг храма, и полуночные встречи в патриаршем дворце, и крашеные яйца. Нет, что не говорите, а приятно удариться с патриархом этими крашенками. Мирбах чуть-чуть позировал, разговаривая с Белодедом. Он вдруг медленно подходил к окну и долго смотрел в него. При этом глаза его застилала столь непроницаемая пленка самообожания, что он, как был уверен Петр, решительно ничего не видел ни за окном, ни в комнате. Иногда он, едва ли не молитвенно воздев очи к большой люстре, висящей в приемной, окаменевал. Чаще же всего старался так поместить мощный торс, чтобы по правую и левую руки был кто-то из сопровождающих чинов посольства. В этом случае военные штатские чины, как правило, фигуры абсолютно молчаливые, намертво отстранившиеся от участия в беседе и прочно доверившие послу свои мнения по вопросам, которые когда-либо возникали или могут возникнуть, были не больше, чем золоченые грани богатой рамы, в которую был вправлен великолепный портрет Мирбаха. Но золото рамы заговорило. «Господин Белодед, а ведь мы с вами встречались», — произнес человек в черной паре, когда посол в очередной раз отошел к окну. «Помните Стокгольм, гостеприимный дом господина Лундберга, два пистолета, с помощью которых мы пытались решить спор? Оказывается, английские усы обладают силой магической. Вон как неузнаваемо преобразили они философа и дипломата Рицлера. «Ваш приезд в Москву меня настораживает, господин Рицлер», — усмехнулся Петр. «Очевидно, опасность для меня не миновала». «Мы еще скрестим шпаги, господин Белодед», — произнес Рицлер и поднял тонкий палец. Палец дрожал. «Как он чувствует себя, философ и дипломат, молчаливо обрамляя Мирбаха», — не мог не подумать Петр. «Что у него на душе? Не уходит ли он в тень сознательно, чтобы дождаться своей минуты и стать уже не рамой, а портретом?» Вечером, когда Петр вернулся на конюшенный, у порога особнячка стояла тяжелая московская фура, а на ступеньках дома сидела Лёлька. Петр бросился к ней, не поднял, а взвил. Он смотрел на сестру. Что-то в ней просыпалось жизнелюбивое. Просыпалось вместе с весной, тоскливым волнением и соблазнами. «Оденься, и давай завьемся с тобой куда-нибудь, Лёлька», — произнес он с веселым молодечеством. «Я любил там, в Глазго», — он сказал «Глазго», и ощутил, как Кира застучала по сердцу кулаками. «Вот пойдем». «И скажу ей о Кире обязательно, скажу», — подумал он. Они пошли по бульварам, вначале по Чистинскому, потом по Никитскому, Тверскому и Страстному. Земля была еще черной, в канавках отстаивалась вода, влажные почвы отказывалась ее принимать. Деревья казались настороженно тревожными, живыми, все чудилось. «Дохни на них еще раз теплом, солнцем, и они зацветут». Кто-то крикнул вслед: «Ничего себе парочка!» Она обернулась. «А тебе завидно?» Петру была по душе ее дерзость, храбрая при всех ненастях и бедах, белодедовская. Где-то на Тверском в погребке они выклинчили бутылку церковного. Вино отдавало прелой пробкой, но казалось неслыханно вкусным. Потом они долго шли бульваром, черным, как весенняя река, только что освободившаяся ото льда. «А знаешь, Лёлька, — сказал Петр, — вот этот пейзаж